Деревья укрепляют почву. Люди же ее постоянно разрушают. Деревья дают приют и защиту зверю и птице. Люди же их уничтожают. Деревья регулируют температуру атмосферы, а люди угрожают жизни на планете, поскольку эту регуляцию нарушают. В тени человека даже корпулентного отдохнуть нельзя. А у деревьев, вот что приятно, даже трудности роста проходят без нервных срывов. У кого, скажите, больше достоинства, у дерева или у типичного гомо сапиенс? И, наконец, пытался ли когда-нибудь клен или кипарис всучить вам ненужный товар? Банально? И что с того? Суть в том, что нашему приятелю это все осточертело. В тот вечер, узнав о бегстве госпожи Агуматы, он удалился на окраину города, где в укромном уголке между сосновым лесом и старой каменной оградой провел теперь уже 10-минутную процедуру превращения обратно. Он не единожды проделывал это в Киото, но на сей раз особенно вовремя. Едва он завершил трансформацию, едва заиграв упругими звериными мускулами и ощутив увесистую тяжесть тостяку, возрадовался, как услышал со стены негромкий свист, и нежный женский голосок воскликнул. «Так вот оно что! Ты в самом деле колдун из иного мира!» Тануки ощетинился. Какая-то бесстыжая человеческая особь шпионила за ним и наблюдала за трансформацией. Что за безобразие! Развернувшись к соглядатаю, он встал на задние лапы, оскалился и зашипел. «В нашу последнюю встречу вы были куда дружелюбнее, Тануки-сан!» В нежном голосе слышалась насмешка. Барсук вгляделся в фигурку, стоявшую в воротах. «Мы что, знакомы?» — пробормотал он. «Еще бы!» Женщина шагнула к нему. «С тех пор, правда, прошло 12 лет, и, полагаю, за это время ты уже и счет потерял бедным девушкам». Ей в голову не могло прийти, что для таких, как Тануки, 12 человеческих лет все равно, что целый век, или, допустим, 4 минуты. Она знала лишь, что ей теперь 29, на 12 лет больше, чем было, когда он уложил ее на мягкий мох у родительского колодца. О да, то была Михо, крестьянская дочь, первая, которую он соблазнил, спустившись из заоблачной крепости на землю, куда был сослан по решению разгневанного совета божеств, на котором председательствовали порицавшие барсука бог умеренности и пребывавшая в ярости богиня слипшейся лапши. Между прочим, если бы его покровители, богиня мелких краж, бог и кот, и отрыжки, и бог дураковаляния, не помогли ему бежать, Тануки, возможно, отлучили бы от нашего мира навеки. Во всяком случае, так гласит легенда. Михо вновь ему представилась, а когда он подошел поближе, напомнила своему когда-тошнему соблазнителю, как они с ним забавлялись у колодца. Рассказала, что в результате этих забав забеременела и родила чудесного ребеночка, во всех отношениях нормального, только появившегося на свет с полным набором зубов. И ушки у него были чуточку заостренными. И еще личико его человеку предвзятому напомнило бы рыльце. Ах да, еще мошонка была вдвое больше головы. Но в целом дитя получилось прекрасное, милое и прекрасное, ее дитя. Увы, ее мать прокляла ребенка, братья над ним потешались, а отец выбросил во враг. Во враг, где кормились дикие кабаны.